Глава 5. Дивный город Земли. Смотря какую мощь против меня бросил Павел, я сразу же зачерпнул силу из всех оставшихся осколков. У него опасное для меня оружие, что-то энергетическое с большой пробивной силой. И меня он воспринял как основную цель, направив в демонолога лишь одну змейку. Кислого прикрыть не могу, на нынешнем уровне противник для меня далеко не простой, если погибнет, значит, такова судьба. Чистое разрушение выстрелило навстречу громовой змейке, и она взорвалась грозовой сферой. Густо запахло озоном. Я ощутил, как воздух наэлектризовался. Сколько же в ней было энергии? Я думал, моя атака снесет ее и долетит до Павла. И интересно, почему оно выглядело так? Быть может, позже задам вопрос. Разум, как всегда, оставался холодным. Архонт, уже магистр ордена, погрузился в родную стихию битвы. Дистанция между нами сокращалась. Снова промазать противник не мог, и алый энергетический сгусток истаял в щите разрушения, едва не пропалив дырку в моей груди. Где-то позади раздался оклик и грохот камня. А Павел надеялся отступить назад и выстрелить еще раз. Но дистанция изначально была слишком мала. Зато перед ним возникали узоры, сплетаясь во что-то сложное. Разрушение магии! Обычно разбить плетение можно только при огромном разрыве в силе. Но эта сила ощутила ауру разрушения, тьму, пожирающую все сущее, изначальную стихию, одну из основ мироздания. «Верно, ты не зря боишься. Эта сила может уничтожить душу. Ни один некромант не способен вселять настолько глубокий ужас, как магия разрушения». Слабая душонка не выдержала. Павел промедлил, и моя когтистая лапа сжалась на его предплечье так, что захрустели кости. А ведь в правой руке я все еще сжимал коробочку со стихийной жемчужиной. Увесистая железяка с острыми гранями, как не воспользоваться? Еще шаг вперед и врезать стальным кубом по виску. Глаза предателя закатились. Он осел, напоследок шарахнув меня рассеивающейся аурой молний. Искры растеклись по барьеру, стремительно угасая и тратя остатки заемной силы. Теперь действую только на своем ничтожном малом резерве. Я обернулся и посмотрел, как дела у демонолога. Старикашка выдрал кусок асфальта и закрылся им от громовой змейки, оставившей множество подпалин на дороге и кузове грузовичка. Дышит тяжело, но вроде бы все в порядке. «Вот и хорошо». Я побежал мимо него к Степану. Тот еще был жив и повернулся на спину. Стальной доспех защитил его от падения на асфальт, но не от колотой раны в живот. Рядом лежал окровавленный охотничий нож угрожающего размера. Совершенно точно артефактный. И предатель вложил силу, чтобы пробить доспех. Лицо мужчины бледнело, он терял кровь. «Не могу исцелять, и телефона нет», — сразу предупредил его я. «Увы, эту грань магии я вообще никогда не осваивал. При помощи колец можно обрести иные стихии, но они не должны конфликтовать с основной. Мой дар — равновесие, а оно основано на созидании и разрушении, которые не взаимодействуют с жизнью, тоже являющейся изначальной стихией. Балансировать внутри себя три разные основы было бы слишком сложно». «В бардачке сильный эликсир. Помоги Егору». Я тут же пробежался к открытой двери и открыл ящик у пассажирского кресла. Большая плоская бутылка с алой бурдой нашлась сразу. Подписано «Коньяк». Видимо, собственный алхимик делал и не сподобился поменять этикетки. Во всяком случае, от этой жижи тянуло маной. Побежал обратно и почти насильно заставил Степана выпить магию исцеления в бутылке. Дорого и может лишь повышать регенерацию, но рана тут же начала закрываться. Однако ему все еще нужен настоящий врач. Кислов подошел ближе, буквально стараясь положить руку мне на голову. Я ощутил сильное ментальное вторжение. Пфф, как предсказуемо. Проверим еще одну способность королевской виверны, которую я не позволил применить ящерице. Теневое обращение. Когда-то я имел схожую способность, но то кольцо вышло посредственным, и я его разрушил. Пока оно остается последним построенным, это не доставит особых проблем. Зато я прекрасно знал, как работают техники стихийного обращения. Тело буквально стекло на землю. Я как будто смотрел на мир с самого уровня земли и двигался по своей воле. В руке Кислов держал странный мелкий кинжальчик. Одной волей я сместился под ногами Кислова и буквально вынырнул из-под земли, приняв желаемую позу, из которой попытался ударить его по голове стальным кубиком. Чертяка оказался проворным и отпрыгнул вперед. «Чёрт, а затратная дрянь! Не фатально, но пожирает больше сил, чем я думал. Сколько же энергии требуется для обращения Виверни?» Я встретился взглядом с развернувшимся Кисловым и усмехнулся. «А как же мечты о могуществе и подобострастие? Хотя его что-то ты подрастерял. Недавно даже начал тыкать». «Я увидел не того, кого ждал!» Проскрипел старик, сплетая вокруг себя множество заклинаний ментальной магии. «Ого! Да он очень сильный менталист. Легко бы потянул нам мастера ордена. Разве что грубой силы мало». «А, понял. Я не хотел убивать случайных встречных и кидать их». «Не держи меня за дурака!» — взвизгнул он. «Я же вижу, что ты планировал меня слить, чувствовал это. Я для тебя пустое место!» «Ненавижу мозголазов!» Я цыкнул, бросив взгляд на Степана, которому становилось хуже. А вот кучерявый Егор с трудом поднимался. А еще мы стоим посреди дороги, и пара машин уже проехала мимо. «Хреново! Как быстро прибудут силы правопорядка!» «Заблокировать магию!» «Ха! Я разобрался с твоей печатью!» Безумно заржал Кислов и показал мне артефакт. «Как думаешь, умеет ли демонолог защищать душу? Ты просто застал меня врасплох, а теперь приляг, отдохни! Ты мне еще пригодишься!» На меня обрушился шторм ментальной магии. Я закатил глаза, причем не из-за удара. Абсолютная тишина была активна. «Боюсь, меня можно убить только грубой силой. Структура ментальной магии очень уж хрупка, и ее легко разрушить». Прыжок вперед, меня встречает выросший из-под земли асфальтовый шип, на который я вот-вот насажусь, как бабочка на булавку. Вновь теневое обращение, и сразу же выпрыгнул прямо у земли. В этот раз старикашка не успел разорвать дистанцию и получил хороший удар по ногам. Демонолог завыл от боли, когда в его ногах что-то хрустнуло. Я развил успех и метнул в падающее тело стальной кубик. Шикарный удар в затылок, что удивительно не вырубил, но потуги к сопротивлению погасил. Клинок бездны. Хрупкий из-за недостатка энергии меч возник в руке и тут же вошел в спину демонолога. Защита сдалась через несколько секунд, и я, устало выдохнув, убрал магию. Одной проблемой меньше. За всем этим делом наблюдал бедный Степан, однако я, ничего не объясняя, добежал до окровавленного Егора, который с трудом стоял поодаль, слабо светясь аурой. Он сломал правую руку и, несмотря на наличие шлема, выглядел оглушенным. Из порванных участков тканевых штанов сочилась кровь. В его теле торчало несколько стальных осколков, но бронежилет спас жизнь. «Из машины выпала мина, едва вильнул. Кто ты такой?» «А разве это важно? Пей давай». Я вручил ему бутылочку, из которой он сделал маленький глоток. «Мне вас вести дальше?» «Нет, не знаю, если легавый увидит жемчужину. А еще ты?» Я кивнул и побежал к Степану, заставив его выпить остаток регенератора. «Забери жемчужину и машину, скажем, что напали и угнали. Улица Полевая, дом 3, тут недалеко. Только забери своего ублюдка. Я же его знаю». «Я в курсе. И он прав, я собирался прибить психопата. Но он служил проводником. Медиков вызвали?» Мужчина слабо кивнул, и я перестал тратить время. Ну, как перестал? Начал с мародерства. Забрал матерчатую сумку с деньгами и артефакт Кислова. Туда же бросил его ножик со специальными канальцами и емкостью для отравы. Или, скорее, снотворного. Самое главное — кубик тоже перекочевал к пачкам мятых купюр. «Пламя бездны!» Выброс силы накрыл старикашку. Степан икнул от ужаса, ощутив ауру. Разрушение имело неприятную черту. Если не использовать его вместе с созиданием, оно давало сильную нагрузку на энергоканалы, стремилось сжечь душу. И без комбинации защита равновесия работала не полностью. Тело растворялось неожиданно легко. И дыру в усиленном кузове грузовика я чуть ли не щелбаном пробил. Неужели в этом мире стихии работают иначе, и разрушение сильнее? Быть не может. Тогда бы нарушился мой внутренний баланс. 3 секунды выброса силы меня изрядно напрягли. Зато от трупа не осталось ничего, лишь яма в асфальте. Я пробежал к машине, на ходу захлопнув пассажирскую дверь и подобрав энергетический пистолет. На полпути к водительскому месту остановился и вернулся к телу предателя. Нашел в его кармане телефон. Наконец сел за руль и некоторое время думал, как запустить эту колымагу. Я же не видел, как они водят колесный транспорт. Нажал одну педаль, ноль эффекта. Нажал вторую, движок взревел, но машина не сдвинулась с места. Снова зажал первую и сдвинул рычаг под правой рукой. Едва стал отпускать педаль, колымага поехала назад. Не то, нужна другая передача. С третьего раза, найдя правильное положение, повел машину по дороге, причем выжимая из движка все. Главное — доехать до города, светящегося впереди. Вот навигатор в приборную панель явно дешевого грузовика не встроили, но у меня был телефон. Заблокированный, да чтоб им пусто было. Ну да ладно. В городе найду карту. Я сосредоточился на дороге. Сама концепция вождения мне вполне знакома. Другое дело, что я не могу даже вспомнить, когда в последний раз водил колесный транспорт. Впрочем, по ровному пустому шоссе ехать дело нехитрое. И все же я вильнул и не удержался от восклицаний, когда покинул полосу леса. Этот мир не уставал меня удивлять. Наконец я понял, почему тот осколок не назвали по типу «парящие горы», а придумали название оригинальнее. Аномалия далеко не уникальная. Недалеко от немного тусклого горящего огнями наземного города в небе рядом висело множество скал, утопающих в лучах света. Сравнительно мелкие, даже крошечные по сравнению с настоящими горами в копьях титанов. Зато их оказалось гораздо больше и располагались они намного плотнее. Без сомнений, большая часть уважающей себя аристократии живет там. А теперь хочу и я. Можно мне личную скалу? Всегда любил забраться повыше. Между ближайшими скалами перекинуты мостики, некоторые парят поодаль. Множество движения. Интересно, какой оттуда открывается вид и насколько часто встречается подобное? От созерцания отвлек вой сирены, и я напрягся. Мимо пронеслась белая машина с красным крестом, моргая разноцветными огнями. Интересное сходство миров. У нас в большинстве стран использовались зеленые кресты, но я уверен, что это целители. Однако, уже въезжая в город, я увидел еще сине-красные мигалки и немедленно свернул на другую улицу. Это их органы правопорядка? Работают из рук вон плохо. Хотя там еще в небе что-то летало. Но в обычной ночи ни черта не видно. Грохот в кузове напоминал о том, что мой транспорт с разорванным бортом, мягко говоря, приметен. К тому же я привлекал внимание, входя в крутые повороты на слишком большой скорости, кажущейся мне черепашьей. Немедленно завернул во двор многоэтажек для простолюдинов и бросил грузовик, не забыв забрать трофейные вещи. В том числе телефон, который я надеялся как-нибудь разблокировать. Пистолет кое-как приткнул в сумку. Подключив сокрытие, я решил навести немного теневой дымки на лицо, скрыв его за непроглядной пеленой. Став безликой фигурой, я ушел дворами, всматриваясь в названия улиц, написанные на голубых табличках. Резерв понемногу утекал. Еще и перекос внутреннего равновесия в сторону разрушения. Нужно срочно искать материалы и немного отдохнуть перед встречей с боссом. Хотя нет, самое сильное мое желание сейчас — это кого-нибудь сожрать. Я больше не могу питать тело одной магией. Единственное, что хочется сильнее, — это прихлопнуть шейд. Я попетлял по улицам, вряд ли меня быстро отследят по камерам, пока я не стал великой угрозой. Отключил сокрытие, выйдя к району более торговому, что ли, Правда, такси не видно. Да и стоит ли им пользоваться? План был в другом, и пока я его реализовывал, зазвонил трофейный телефон. Для ответа разблокировка не потребовалась. Номер скрыт. «Ты закончил?» — сухо спросил мужской голос. «А кто спрашивает?» — ответил я вопросом на вопрос. «Придурок не справился?» — понизил голос говоривший. «Соколов, я ведь предлагал по-хорошему». «Увы, я не Соколов. С кем имею честь общаться?» Мне стало интересно, видимо, организатор и тот, к кому я собираюсь, друг друга знают. «Они кого-то наняли со стороны?» Догадался собеседник и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Надо полагать, жемчужина тоже у тебя. Предлагаю за нее 2 миллиона». Я задумчиво цокнул. «Даже слабое стоит 10, а ты предлагаешь мне всего 2? «Нет, я предлагаю жизнь, а кроме нее ты получишь 2 миллиона». Тем же сухим тоном пояснил мужчина. «Все понимаю, но голодный и злой я не мог быть серьезным. Тем более этот тип мне уже не нравился. Получу свою жизнь или чужую? Например, руку твоей дочери? Достойная оплата. Но я против браков по расчету, все должно быть по любви». «Или ты сейчас отдашь жемчужину?» «Или отдам концы», — закончил я и фыркнул. «Заманчиво, но планы у меня иные». Собеседник что-то начал рычать, но я сбросил звонок и после выключил телефон. «К чему мне слушать угрозы в свой адрес?» «Даже если мне не понравится и Соколов, в крайнем случае найду, куда пристроить эту жемчужину. А пока я на месте». Я нашел магазин личной электроники. На вид простоватый, явно не для аристократов. И, разумеется, ночью он закрыт. Очень сомневаюсь, что хоть один подобный работает в это время суток. Разве что предназначенные для благородных, а мне туда в таком виде нельзя. Да и где их искать, не представляю. Пришлось вломиться, сломав замок. Почти сразу сработала сигнализация, но я действовал быстро. Телефоны здесь вполне похожи на те, что были в нашем мире. Пожалуй, даже казались более продвинутыми, и я просто выбрал случайный, все равно одноразовый. Разбил шкафчик, забрал устройство со стенда и убедился, что он включается. Глянув на ценник и оставленное разрушение, вытащил из сумки 100 000 и сунул их под клавиатуру компьютера у стойки кассы. Уже уходя, увидел, как устройство запустилось и тут же пожаловалось на отсутствие сети. Впрочем, я быстро нашел встроенное предложение карт. Правда, оно не смогло ничего показать, но это не проблема. На ходу разобрался, как перекинуть карту сетевого оператора. У нас в большинстве моделей просто снималась задняя крышка, и подобную операцию можно было проделать голыми руками. С местными телефонами пришлось сосредоточенно создавать прочную кристаллическую иглу и надавить ей в дырочку, что выдвинуло крохотный лоток с картой. Перекинув ее в новый телефон, сразу получил уведомление о 2 пропущенных и текстовое сообщение с угрозой расправы надо мной и всеми родственниками. Смешно, но теперь хочется прибить этого типа. Может быть, займусь. Ресурсов мне нужно много, а ограбление бандитов никак не противоречит кодексу Ордена Равновесия. Главное, что заработала сеть, и приложение карт смогло загрузить данные. И даже точно показало, где я нахожусь. Пользоваться поиском не стал. Город, подписанный как Старый Псков, был крупным, но не гигантским, и найти улицу Полевую не составило труда. Довольный, построил в голове маршрут, выключил аппарат и осмотрелся. Должен сказать, главная улица города смотрелась неплохо. По бокам красивые дома, покрашенные в разные цвета или выложенные плиткой. Оранжевые крыши со скатами, неплохое уличное освещение. Где-то в районе центра активно летали флайеры, левитирующие автомобили. Нередко курсируя между Старым Псковом и Небесным Сводом, в который я точно тоже скоро попаду. Я добрался до нужного дома спустя где-то час, отчасти потому, что передохнул на крыше одного многоквартирного дома, восстанавливая резерв. Заодно полюбовался ночным Псковом и перебрал снаряжение. Например, энергетический пистолет оказался складным. Дуло с острым лезвием, пробившим в сумке дыру, переламывалось и складывалось пополам. Да так, что опасная часть лезвия немного утапливалась в выступах корпуса, заменявшим ножны. При этом складывалось оно нажатием одной кнопки у рукояти. В таком виде оружие без проблем можно было носить, например, под пальто. Жаль, мой родной черный костюм с серебристой вышивкой полностью боевой. Брюки и камзол не предполагали скрытого ношения оружия, разве что в рукавах. Но я шел воевать с сильнейшим монстром, а не изображать из себя убийцу. И все припасенные артефакты израсходовал или потерял в битве. Третий дом оказался двухэтажным имением в среднем районе на юге Нижнего города. Хотя местные наверняка не любят такое название. Фасады зданий плотно прилегают друг к другу, составляя плотную стену улицы. Весь район выглядел неплохим, трафик машин почти нулевой, гуляющих людей не видно. А из окон здания напротив на меня уже пялятся. Полагаю, не случайные зеваки, решившие среди ночи разглядывать прохожих. Я не успел коснуться кнопки звонка, как дверь распахнулась. Передо мной стоял явно не дворецкий. Крепкий высокий блондин с цепким взглядом голубых глаз. Встречавший был одет в темно-синий костюм из брюк и пиджака поверх серой рубашки. Выглядел по-деловому, хотя мне стиль казался необычным. А еще за ним я разглядел солдата в полном доспехе среднего класса. «Признаюсь, уже не надеялся вас увидеть», — выбрал блондин более уважительную фразу, нежели «думал, ты решил нас кинуть». «Герой приходит тогда, когда это нужно», — хмыкнул я, входя в симпатичную прихожую, обшитую деревом. «Ваши люди в порядке?» «Да, хотя не смогли рассказать все, что нужно. Кроме того, что вы хотели встретиться, а потому, будучи раненым, Степану хватило мозгов послать вас прямо сюда. Зато сразу перейдем к серьезным делам», — я протянул руку. «Уже видел тут аналогичную традицию здороваться. Осборн Дрейк». «Андрей Давидович Соколов». Он пожал мне руку, смотря на сумку, из которой заметно фанило. Но я пока не торопился отдавать груз. «Рад знакомству. Надеюсь, Степан передал, что я жутко голоден». «Да, пройдемте». Он направился по коридору, изучая меня взглядом. «Откуда вы? Британия?» «Может быть». Я пожал плечами, одновременно вынимая из кармана оба телефона. «Один принадлежал вашему предателю, второй пришлось со взломом купить в найденном магазине ради навигатора. Так что он засвечен. Очень много головной боли с вашим договором вышло. И я хочу узнать, кто ваш враг, предлагавший мне жизнь и 2 миллиона за камешек». Соколов вздохнул, тихо рыкнув. «Казанский. Эта тварь давно точит на меня зуб». «Кто он? Аристократ?» — уточнил я. «Барон. Его многие так и называют. Появился несколько месяцев назад и быстро подмял под себя Псков и окрестности. Надо полагать, Соколов имеет в виду не официальную городскую власть, а теневой сектор. А вы, значит, все противитесь, но проигрываете. Надо полагать, занимаетесь еще чем-то, кроме контрабанды, обязательных к продаже ресурсов». «Большая часть моего бизнеса полностью законна», — мрачно сказал Соколов, изучая меня взглядом. «Чего вы хотите?» «Информацию для начала. И плодотворное сотрудничество. Мы вошли в столовую, где стояли различные блюда. Ничего сложного и горячего. Бутерброды, какие-то пудинги, печенье и некое блюдо с мелко рубленным мясом и... рисом. Знание языка само подсказывало, что я вижу». Гулко топающий солдат вошел вслед за нами. «Либо барон подослал тебя», — спокойно сказал Соколов. Но я лишь фыркнул и поставил черную коробочку на скатерть. «Чтобы что, убить перекупленного человека, достигшего успеха, а потом понадеяться на встречу с вами и убить? Какая-то сложная схема». «Или чтобы оказаться рядом и уничтожить конкурента», — прямо сказал Соколов, тем не менее присаживаясь за стол. Я тоже сел и принялся за поздний ужин. К счастью, хоть некий травяной чай еще горячий благодаря чайнику с подогревом. «Все еще сложная и дорогая схема, к тому же я попутно устранил одного вашего... врага, полагаю. Не знаю, кем приходился вам Кислов. Оказался на пути и выступил проводником». Соколов, видимо, уже знал о нем и медленно кивнул. «Ох, да чего вкусные колбасы и сыры в этом мире! Или это я настолько голодный? А это что в кувшине? Пахнет ягодами, сладко-кислое». Ядов я не ощущал, да и некоторую защиту имел. Одаренных травят магическими ядами, а против меня они практически не действуют. Знаю. И что же вы хотите за оказанную помощь? Можете сделать мне поддельную личность? Например, аристократа, вернувшегося на родину? Если честно, вы сами напоминаете такового. Спокойно ответил Соколов, внимательно следя за мной и попивая чай с печеньем. Говорите бегло и без акцента. Семья из опальных? Кто знает, я вновь пожал плечами. Так можете или нет? Увы, подобные могут сделать только люди барона. Ну, тем лучше. Нежелательно, чтобы кто-то ненадежный знал светлую личность. Тогда обойдемся четырьмя вещами. Во-первых, каким-нибудь артефактом или магическим ресурсом. Я сам решу, каким именно. У вас же есть схрон интересных, но пока не востребованных вещей. Обещаю, я не буду требовать нечто чрезмерное. Во-вторых, маску, хорошо скрывающую лицо. В-третьих, какой-нибудь коммуникатор. И напоследок хочу узнать, насколько сложно достать такую же определенной стихии. Я взглядом указал на коробочку с жемчужиной и продолжил поглощать сочное рубленное мясо. Соколов сложил пальцы замком и сверлил меня взглядом. Цена невысока, а я давно не верю в альтруизм. Так вы же не знаете, что я выберу. Улыбнулся я и выпил стакан ягодного напитка. «Занимаетесь наркотиками? Темной магией?» «С такими запросами вам стоило идти к Казанскому». Неприязненно сморщился Соколов. «А это не запрос, а вопрос. Хотя спорными травами вы торгуете, так? Даже интересно, кем я выгляжу в ваших глазах?» «Беглым агентом британской разведки или наемным убийцей». Теневое обращение — очень редкий навык. Лишь несколько родов во всей Российской империи имеют такие техники. И, разумеется, секретные службы Романовых. Кстати, о техниках. Зачастую просят их, но, похоже, вас они не интересуют. Интересно. Так, а у них вообще есть построение колец на основе эссенции? У нас этот метод изобрели последним. Пожалуй, уйду с темы. «Кто знает, я в который раз пожал плечами. Я хочу тут обжиться и побуду идеалистом. Не люблю смотреть, как травят или мучают простых людей». Соколов, видимо, что-то разглядел в моем взгляде и расслабился, кивнув. «Тогда я согласен и отвечу на ваш вопрос. Довольно сложно. Транспортировка жемчужины мимо сканеров контрольного пункта — лишь последний этап, хоть и один из самых сложных». Но сначала нужно найти ее первым. Какая вам нужна? Я дам знать, если ее случайно обнаружит группа добытчиков. Рассказывайте о любых, кроме стихии жизни, а там будет видно. Надо же, пока шло плавно. По телу расползалось приятное тепло, а желудок наполнялся. В интересный мир я попал. Кстати, Соколов наверняка еще был удивлен тому, что я так просто пришел в его засаду. Смог бы я выбраться? Да, вполне, хоть и не без риска. Пусть видит меня сильным. Кубик забрал боец, и как только я поглотил все в поле зрения, меня пригласили сразу в хранилище. Наверняка из него убрали особо ценные вещи, но без сомнений я буду доволен. Продешевить не планирую. Может, и не придется самому делать документы. В голове возник один план. Увы, нельзя быть возникшим из ниоткуда новым человеком. Как только я стану заметной фигурой, мое прошлое проверят. И там не должно быть пустоты или порочащих имя фактов. Соколов заметно расслабился, получив желаемое. Видимо, его реально прижали. Он исполнял уговор, хотя мог попытаться меня кинуть. Что давало ему жирный плюс в репутацию со мной. И в конце концов я был архонтом ордена, и особенно в последние годы много путешествовал по Альдорану. Людей я неплохо чувствовал. Мы спустились в подвал, выглядевший гораздо более минималистично и технично. Стальные стены, встроенные в потолок подвеска, сканеры и камеры, которые меня ничуть не смущали. Он подошел к одной двери, приложил руку к считывателю отпечатков, выпустил немного маны в сканер и набрал пароль. Дверь отперлась, и меня пропустили внутрь. Там ждали ряды стальных полок и шкафов. На родовую сокровищницу не тянуло. Здесь в основном хранились ценные ресурсы и кое-какое оружие. Отчасти это напоминало выставочную комнату. ведь многое лежало за стеклом в открытых шкатулках или на подушечках. Первым взгляд зацепился за белый клинок с техничным дизайном гарды под лучи света. При моем нынешнем уровне силы нужен меч, который не расколется при сильном ударе или блоке. Однако где мне его спрятать? Я планирую максимально разделить личины, у них не должно быть общего снаряжения. Тем более здесь нашлась вещь в 100 крат интереснее. Мю-кристалл. Прозрачный ромбовидный камешек, в котором пульсировала белая сила, пронизанная разноцветными прожилками. Очень необычный во всех отношениях предмет, который мне необходим. Ха! Сразу вспомнилось, как правитель одной небольшой, но очень гордой страны хотел, чтобы его второй сын попал в Орден Равновесия. Да еще максимально быстро миновал ранги адепта и заклинателя, сразу получив звание мастера. Каждый одаренный мечтал попасть в древнейший международный орден, следящий за применением магии и помогающий Альдорану процветать. При этом мы клялись оставить в прошлом свои страны и земли, чтобы посвятить своей жизни ордену. В мирное время мы становились учеными, делящимися своими открытиями со всем миром. А когда над Альдораном нависла угроза, не жалея себя, защищали человечество. Архонт на любых мероприятиях получал больше почета, чем лидеры некоторых стран. Магистр был ровней величайшим императором. И в тот раз мне предложили 1000 мю-кристаллов фактически за то, чтобы впустить в наши ряды человека, который будет лоббировать интересы родной страны. Состояние достаточное, чтобы купить себе огромный небоскреб в процветающей столице. В тот день у меня было хорошее настроение, и я сказал, что восприму это как неудачную шутку и посоветовал забыть про идею. Но дурак не сдался и пошел к Вивьен. Думал, целительница мягче владыки тьмы и света, а зря. Все его династии запретили даже входить в здание ордена, пока он не принес публичные извинения, гробя свою репутацию. Отчасти орден сохранял свое место именно потому, что оставался истинно нейтральным и держался от политики настолько далеко, насколько это вообще возможно. Предаваясь воспоминаниям о прошлом, я подошел к нужной полке. «Или вы все же американец?» — предположил Соколов. «Почему вы так решили?» — машинально спросил я, разглядывая идеальную структуру. «Искусственные духовные камни — ваше изобретение, и для большинства это не более чем коллекционное украшение. Я получил его совершенно случайно от иностранца, сбежавшего от родовой войны. С ним вышел неприятный инцидент. Что с ним стало, уточнять не стал. Свою награду я выбрал, а мой план под литерой «Б» переквалифицировался в основной. Дело за малым — выбраться отсюда. И мне очень не нравится, что через оставшуюся открытой дверь в комнату вошел некто невидимый и тихо обходит меня. Неужели я ошибся?»